Глава 10. «Нет», — ответила я. «Она исчезла», — хмыкнул Купер. «Уж поверь, я человек методичный, с хорошими связями в разных сферах, поэтому на раз-два выяснил, что Наталья второй раз вышла замуж за Григория Евсюкова, сменила фамилию и себе, и дочери». «Она имела право так поступить?» «При условии, что Виктор официально не отказался от девочки», — усомнилась я. «Да», — кивнул Куб. «Мать может переписать фамилию ребенка на свою. Для этого согласия биологического отца не требуется. И Таня тоже стала Евсюковой. А вот удочерить ее новый муж матери не мог. Но, похоже, Григорий Олегович решил проблему известным способом. Пошуршал купюрами. После чего Танечка пошла в школу, имея отчество Григорьевна. В личном деле ее отцом записали второго супруга Натальи. Татьяна получила аттестат, поступила в пединститут. Когда она училась на последнем курсе, ее отчим умер. Евсюкова закончила вуз и... все. Более о ней ничего не известно». Купер остановился. «Она куда-то уехала?» — предположила я. «В другую страну?» Собеседник сделал отрицательный жест рукой. «Нет, отметки о пересечении госграницы России отсутствуют. О Татьяне Григорьевне Евсюковой нет никаких сведений. Она нигде не работает, не имеет прописки, медстраховки, счетов в банке и кредитных карт, водительских прав, не брала кредиты, не оформляла брак-развод, не рожала детей. Получается, ее просто нет». «Может, Татьяна умерла?» — предположила я. «Свидетельство о смерти не выдавалось», — отрезал Купер. «Где находится молодая женщина, до сих пор остается для меня загадкой. Поверь, я прорыл землю носом, и ничего». «Мать не искала дочь? Не била в набат? Не осаждала полицию?» — поразилась я. Мой визави начал сметать со стола крошки. После смерти второго мужа Наталья Михайловна угодила в клинику неврозов. Провела там 3 месяца и осела дома. Она бросила работу, боялась выходить из квартиры. Соседи слышали, как вдова скандалила с дочерью, упрекая ее в желании спать со всеми мужиками сразу. Называла проституткой. Бедная девушка. Пожалела я незнакомую Таню. Не повезло ей. После того, как дочь испарилась, Наталья присмирела, некоторое время жила тихо, но потом стала заговариваться. Днем спала, ночью шаталась по квартире, зажигала свет, газ. В конце концов соседи вызвали психиатра. С той поры Наталья считается инвалидом. Живет в благотворительном интернате «Свет звезды», получает пенсию. Я хотела с ней поговорить, но меня не подпускают к ней. Мол, Наталья Михайловна очень боится мужчин, сторонится даже тех, с кем живет в одном приюте. Хотя прекрасно их знает, и мое появление вызовет у нее приступ паники. Вот такой расклад. Мне необходимо побыстрее найти Таню, но о ней нет никаких сведений. Нигде. У меня сразу возник вопрос. Хочешь, чтобы я поговорила с больной? Предполагаешь, что дочь общается с матерью? Это вероятно, кивнул Купер. К тебе Евсюкова должна отнестись положительно. Ей категорически не нравятся мужчины всех возрастов. Ее долго упрашивали не убегать от врачей, представителей сильного пола. И только недавно Наталья стала спокойно общаться с местным психиатром. Но как-то раз у администратора с ресепшн заболела няня, и женщина была вынуждена привести на работу своего малыша, очаровательного карапуза, лет 3. Наталья Михайловна, увидев мальчика, впала в истерику, начала кричать, что тот ее убьет, зарежет. Местный психолог предполагает, что когда-то Евсюкова подвергалась насилию. Вероятно, ее второй муж был садистом. Кстати, на руках у Натальи Михайловны есть характерные шрамы, такие остаются от порезов, нанесенных острым ножом. Но правды никогда не узнать. А вот к женщинам больная относится приветливо, в особенности к молодым. Если именно ты заведешь с ней разговор о дочери, то, скорее всего, узнаешь, где находится Таня. Учитывая услышанную информацию, сомневаюсь в успехе своего визита, вздохнула я. Навряд ли от тетушки со сдвигом можно ожидать разумных речей. Купер не стал спорить. Что ж, вероятно и такое. Но мне сказали, что несколько раз в день у пациентки бывают просветления. И еще. Предполагаю, что Евсюкова может получать от Тани письма или хотя бы открытки. При Наталье Михайловне постоянно находится медсестра. Поболтай с ней. Она может рассказать, кто навещает ее подопечную, какие известия она получает. Вдруг ей изредка звонят. На конверте может быть обратный адрес, и там точно есть штемпель, а это ниточка. И если знать день, когда Евсюкову попросили подойти к телефону, то можно отследить звонок. «Пожалуйста, помоги мне выполнить просьбу умирающего друга». Я задумалась, не зная, что сказать. «Не бойся, я отправляю тебя не в страшную муниципальную больницу, где работают звероподобные санитары и бродят буйно помешанные поднадзорные. Интернат, в который поместили Евсюкову, находится в симпатичном трехэтажном особняке. Его содержит Леонид Гарбузов, богатый человек, не желающий афишировать свою благотворительную деятельность. Не знаю, по каким параметрам отбираются подопечные, но все они одинокие, с психическими проблемами, однако буйных или совсем неадекватных среди них нет. Каждому постояльцу представлена медсестра, которую в приюте предпочитают называть подругой. Там вообще подчеркивают, у нас не медицинское учреждение, где насильно удерживают пациентов, а нечто типа дома отдыха. Если человек захочет, то в любой момент может уехать домой. Однако никто из жильцов такого желания не высказывает. Сейчас в интернате проживает трое мужчин и пять женщин. Наталья Михайловна вполне бодра. Они с сиделкой много гуляют по окрестностям, ходят на станцию, там открыт торговый центр, при нем кафе, женщины его посещают. У Евсюковой есть деньги. Она же получает пенсию, которую на еду, лекарства и коммунальные услуги не тратят. Кроме того, главврач заведения всегда дает тем, кто решил дойти до местного молла, небольшую сумму на покупку каких-нибудь милых сердцу безделушек и чашку чая с пирожными. Так как? Ты съездишь? Завтра съемка должна закончиться в 4. Хорошо, согласилась я. Мы начинаем работать в 9 утра в районной поликлинике. Понятия не имею, что там делать будем, но Роза обещала закруглиться не позднее 16 часов. «В интернат можно приехать до 9 вечера. Я сброшу тебе адрес», — засуетился Куб. «А теперь вот, смотри». Гость сунул руку в карман летнего пиджака, вытащил красную бархатную коробочку и открыл ее. «Какие необычные!» — воскликнула я, рассматривая крупные серьги с яркими фиолетовыми камнями. «Выглядят старинными, хотя я плохо разбираюсь в антиквариате». «Они современной работы», — улыбнулся Купер. «Примерь, тебе должны пойти». Я смутилась и стала отнекиваться. «Спасибо, красивые подвески, но я не ношу такие. И прости, Купер, но у меня есть правило. Никогда не брать дорогих подарков от мужчин». Собеседник хмыкнул. «Эка ты самостоятельная». «Не обижайся», — продолжила я. «Мы с тобой знакомы недавно, сережки недешевые и...» Купер постучал себя пальцем по лбу. «Вот же кретин!» «Вовсе нет», — улыбнулась я. «Скорее уж, это я идиотка с принципами». «Извини, Степа, это не подарок», — забормотал Купер. «Надо было сразу тебя предупредить». Я смешалась. «Глупо вышло, но ты просил надеть серьги, поэтому я подумала...» «Сейчас объясню», — перебил меня гость. «Перед тобой камеры». «Камеры?» — повторила я. «Видео?» «Да, новейшая разработка шпионской аппаратуры». Купер улыбнулся. «Меня взволновал факт доставки к двери квартиры Монаховых посылки со странным содержимым. Это явно дело рук сдвинутого по фазе перца. Он, вероятно, наблюдает за Кириллом и Антониной. Супруги не обращают внимания на посторонних, а завтра в поликлинике их будет много». Что, если среди толпы окажется тот, кто придумал эту мерзкую шутку? Ты сможешь его узнать? Вопрос меня поразил. Конечно, нет. Я не представляю, как выглядит идиот. Я же его никогда не видела. А может, это вообще женщина? Купер усмехнулся. Ну и я не обнаружу в толпе гаденыша. А вот визуолог его безошибочно отыщет. Кто? Не поняла я. «Психолог, работающий в отделе поведенческого анализа ФСБ», — пояснил собеседник. «Специалист сумеет вычислить преступника в скоплении народа». «И как это делается?» — полюбопытствовала я. «Понятия не имею», — пожал плечами Купер. «Да и не стоит вдаваться в тонкости процесса. Психолог посмотрит запись камер в серьгах, и, возможно, прямо завтра мы вычислим пакостника. Кроме того, когда ты будешь беседовать с Натальей, подвески запишут и слова... и картинку. Тебе ничего запоминать не понадобится. Просто съезди в интернат и постарайся разговорить Евсюкову. Диктофон ее может насторожить, а серьги не напугают. Висят себе в ушах посетительницы. Я взяла одну серьгу и начала ее внимательно рассматривать. Ничего не вижу. Просто фиолетовые, красиво ограненные камни в оправе из золотых ангелочков. Где камера? Как она работает? От батарейки? Ее надо заряжать. Купер вынул из коробочки вторую серьгу. К своему стыду я совершенно не разбираюсь в технике. Просто пользуюсь плодами научного прогресса. Да и тебе заморачиваться, как устроена аппаратура, не стоит. Сечешь, как мобильный фурычит. Мне стало смешно. Нет, я техническая идиотка. Зато прекрасно превращаешь монстра в белоснежку. Поколдуешь кисточками, и красота получается. Ну, надевай серьги, приказал Купер. Я покорно воткнула подвески в уши, встала и пошла в ванную. «Супер!» — восхищался шедший следом Купер. Я оглядела себя в зеркале. Они слишком массивно прямо бросаются в глаза, притягивают на себя все внимание. Опасные украшения. «Почему?» — не понял Купер. Я постаралась объяснить. «Ну, это как ярко-красное платье. Если женщина в таком наряде войдет в комнату, никто из присутствующих не заметит ее лица. Всем в глаза кинется одежда, она визуально убьет хозяйку. Тоже с этими серьгами. Фиолетовые камни притянут взоры окружающих, отвлекут их от внешности владелицы». «Здорово!» — хмыкнул Купер. «Можно не умываться, не пудриться, не стараться красиво выглядеть. Нацепила в уши бижутерию, и не нужна шапка-невидимка. Ты завтра когда из дома уедешь?» «Рано», — пригорюнилась я, — «около восьми». «Я несчастная сова, которая вынуждена петь жаворонком». «Приеду в семь и помогу тебе одеться», — пробубнил Купер, успевший запихнуть в рот пирожок с мясом. От неожиданности я подпрыгнула на стуле. «Что?» «Спасибо, но я не нуждаюсь в услугах камердинера. Если это шутка, то глупая». Купер сделал глотательное движение. «Степа, успокойся! Аппаратура стоит дорого, чтобы она не выпала из ушей, в ней есть хитрый замочек. Сама ты не сумеешь его запереть. И открыть его без посторонней помощи тоже не получится. Мне очень не хочется рулить к тебе ни свет ни заря, но придется помочь тебе надеть подвески. Можно, конечно, сделать это сейчас, но, подозреваю, спать в массивных украшениях будет неудобно. Поэтому утром я защелкну крепеж, а вечером, когда ты вернешься, сниму эту красоту». «Ясно», — смутилась я. «Ты набил рот пирогом, вот мне и послышалась чушь из-за нечеткой речи. Извини». «Когда закончатся съемки, сразу мне позвони», — велел гость. «Хорошо», — кивнула я. «Только не забудь», — попросил Купер.